Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего вокруг себя, Джек понял, то, что выдало его несколько мгновений назад, теперь может спасти. Он выключил свет и поплыл вперед по инерции, снова сделавшись невидимым. Лихорадка погони заставила Дэвида забыть о том, что его переговорное устройство включено. Теперь Джек слышал его злобное бормотание. «Черт бы тебя побрал, Киркланд! Но ничего, все равно сегодня я увижу, как ты подохнешь. Надейся, придурок!» Мысленно усмехнулся Джек. Он плыл дальше, огибая скальные выступы. Вдруг сонар разразился тревожным писком. Проход впереди него заканчивался отвесной стеной, от которой Наутилус отделяло не более 20 ярдов. «О, черт!» Он включил задний ход, и ускорители, протестующие, взвизгнув, стали вращаться в обратную сторону, а нос субмарины задрался вверх. Но этого оказалось недостаточно, чтобы замедлить ее движение, и Наутилус ударился брюхом о каменную стену. Джека бросило вперед. Ремни безопасности врезались ему в плечи. С усилием, отклонившись назад, он надавил на педали, и лодка, наподобие гигантской мухи, ползла вверх по стене. Послышался еще один тревожный сигнал. Компьютер предупреждал о том, что аккумуляторные батареи почти разряжены. Здорово. Только этого мне не хватало. Добравшись до плоской вершины горы, Джек придал Наутилусу горизонтальное положение и погнал его вперед, молясь о том, чтобы аккумуляторов хватило еще хоть на немного. Почувствовав движение слева, Джек повернул голову и тут же зажмурился от слепящего света. Вынырнув из соседнего каньона, Перси летел прямо на него. Чтобы вражеская лодка не протаранила ему бок, Джек перевернул Наутилус на 45 градусов, и удар пришелся в полозье его субмарины. Наутилус содрогнулся. Затем последовал еще один удар, на сей раз в корму, и лодка Джека завертелась вокруг своей оси. Его самого начало бросать из стороны в сторону, и попытки принять нормальное положение в кресле были тщетны. Наконец Наутилус ударился о скалу, глубоко зарылся носом в ил. Потея от напряжения, с раскалывающейся от боли головой, Джек нажимал на педали, пытаясь дать задний ход. В конце концов его усилия увенчались успехом. Завывая моторами и скрежеща корпусом о камни, Наутилус освободился. Подняв лодку вертикально, Джек увидел, что Персей разворачивается по узкой окружности, его торпедный аппарат поворачивается в его сторону. Пора сматываться. Он надавил на педаль. Ускорители взвыли, лодка задрожала, но не сдвинулась ни на дюйм. По-видимому, песок набился в носовой блок ускорителей, и лодка утратила способность двигаться вперед. «Давай же, давай!» Джек включил задний ход, чтобы продуть забившиеся движители. Персей приближался. На сей раз он был намерен нанести удар с близкого расстояния, чтобы исключить возможность промаха. «Ты готов умереть, Киркланд?» Прочистив ускорители, Джек пришпорил их на холостом ходу, чтобы проверить работоспособность. Поскольку на то, чтобы убегать, времени не оставалось, Джек решил сыграть в игру «Кто первым струсит». Это было рискованно, но он не сомневался в том, что для Дэвида собственная шкура дороже всего на свете. Он не рискнет стрелять в Наутилус, если тот будет слишком близко к нему, поскольку взрыв на таком расстоянии может повредить его лодку. Джек вдавил педаль в пол и ринулся вперед. Однако вместо того, чтобы уклониться, Персей продолжал двигаться прежним курсом. Джек включил ксеноновый прожектор. Свет из уцелевшего прожектора ударил в приближающуюся лодку и ослепил ее пилота. В самый последний момент субмарина Дэвида задрала нос и пронеслась над Наутилусом. За долю мгновения до того, как титановое брюхо Персея оказалось над головой Джека, он успел увидеть Дэвида, распластавшегося на животе в прозрачной сигарообразной капсуле. Оглянувшись, Джек увидел, что торпедная установка разворачивается на своей турели, продолжая держать его на прицеле. «Чтоб ты сдох!» — молча выругался он. Затем от туловища Персея отделился огненный палец и полетел в его сторону. Чтобы принять решение, у Джека оставалось не более 10 секунд, и он принялся лихорадочно соображать.